как фея», — с улыбкой произнесла Белл. Генри медленно встала, не в силах поверить тому, что отражение в зеркале принадлежит ей. Серебристая ткань ее платья заиграла, отражая свет, и Генри прошла по комнате, переливаясь и сверкая, изысканная и утонченная, будто не из мира сего. Глубоко вздохнув, она попыталась побороть нахлынувшие на нее чувства. Даже в самых заветных мечтах Генри и представить себе не могла, каково это — чувствовать себя красивой. Сейчас она это чувствовала. Чувствовала себя принцессой из сказки, у ног которой был весь мир. Лондон покорится ей. Она будет скользить по залу грациознее тех дам, у которых колесики вместо ног. Можно будет смеяться, петь и танцевать до рассвета. Генри улыбнулась и поздравила себя. Все в ее власти. Она подумала даже, что вполне сможет заставить Данфорда полюбить ее. И эта мысль была самой пьянящей. Мужчина, занимавший ее мысли, в эту секунду находился внизу, в гостиной, вместе с Джоном, мужем Белл, и их общим приятелем Александром Риджли, герцогом Эшборном. «Так поведай мне», — попросил Алекс, покачивая бокалом с виски, «кто эта юная дама, которую мне предстоит опекать сегодня на балу? И как ты ухитрился обзавестись воспитанницей, Данфорд?» «Перешла ко мне по наследству, вместе с титулом. Честно говоря, это было даже большим шоком, чем титул барона. Позволь поблагодарить тебя за то, что согласился помочь нам сегодня. Генри никогда не была за пределами Корнуолла и очень боится выхода в свет». Алекс тут же нарисовал в своем воображении кроткую, застенчивую девушку и вздохнул. «Сделаю все, что смогу». Джон разгадал его вздох и, улыбнувшись, произнес: «Тебе понравится эта девушка, Алекс? Это я тебе обещаю». Алекс удивленно приподнял бровь. «Я не шучу». Джон хотел было наградить Генри самым лестным комплиментом, сказав, что она напоминает ему Белл, но вовремя вспомнил, что говорит с мужчиной так же безумно влюбленным в свою жену, как и он сам. «Она очень похожа на Эмму», — сказал Джон, «уверен, что они понравятся друг другу». «Перестань», — возразил ему Данфорд, «она совсем не похожа на Эмму». «Жаль», — произнес Алекс. Данфорд раздраженно посмотрел на него. «Ты считаешь, она не похожа на Эмму?» — осторожно переспросил его Джон. «Если бы ты видел ее в Корнуолле, ты бы понял меня. Она носит бриджи и управляет поместьем. Что вы на это скажете?» «Что-то я не пойму твоего тона». Алекс посмотрел на Данфорда. «Ты сказал это для того, чтобы вызвать мое восхищение? Или наоборот?» Данфорд поморщился. «Просто будь с ней любезен и пригласи ее на танец. Хоть мне это и кажется странным, но в обществе ценят твое мнение. В твоей компании ей будет гарантирован успех. Именно поэтому я и решил обратиться с этой просьбой к тебе». «Как пожелаешь», — любезно согласился Алекс, сделав вид, что не услышал колкость в словах своего приятеля. «Но не думай, что я делаю это для тебя. Эмма сказала мне, что не простит, если я не помогу Белл с ее новой протеже». «И ты обязательно поможешь», — твердо сказала Белл, появившись в комнате в облаке из голубого шелка. «А где Генри?» — спросил Данфорд. «Здесь?» Белл посторонилась, пропустив вперед Генри. Трое мужчин увидели в дверях женщину, но каждый увидел ее по-своему. Алекс увидел весьма привлекательную молодую женщину с необыкновенно живыми глазами серебристого цвета. Джон увидел девушку, которая уже успела понравиться ему со времени их первой встречи, и которой он восхищался. Только теперь,